8. Идеал чтения. Идеальный читатель должен одинаково совершенно владеть всеми способами чтения и легко приспосабливаться к любой цели чтения. Для изучения какой-нибудь книги он станет читать ее полным чтением, активным, углубленным, с проработкой. Эти же способы требуются при чтении основных книг для самообразования. При чтении газеты всегда требуется уметь просматривать, но кое-что в ней приходится часто и читать неполным или полным чтением. Наконец, изредка и в газете попадается, особенно для специалиста, и такой материал, который полезно или даже необходимо прочитать с проработкой, с выписками и так далее. Но каким бы способом он ни читал, его чтение будет отчетливым, то есть он будет иметь отчетливое представление о том, что он прочел, а не туманное и расплывчатое. Отчетливое чтение – обязательное условие хорошего чтения.